Глава 5. Как я и предполагал, нормально выспаться не удалось, потому что прямо на рассвете телефон в моем кабинете начал трезвонить, как оглашенный. Я даже по звонку чувствовал возмущение, с которым на той стороне провода дожидается ответа тетушка Агнес. Госпожа Спанос, даже толком не поздоровавшись, тут же потребовала возвращения блудных постояльцев на прежнее место жительства и сказала, что никто не сядет завтракать, пока мы не приедем. Пришлось просить Виктора Дорофеевича отвезти нас в библиотеку. Кстати, ему тоже не удалось сбежать. Само застолье прошло позитивно. Тетушка Агнес несколько раз порывалась извиниться, но, видя мое благодушное и удовлетворенное лицо, явно решила, что можно обойтись и без всего этого. Меня такой вариант более чем устраивал. Не хотелось ни с кем разговаривать и куда-то идти, так что решил посвятить весь день занятиям, точнее, тренировкам с Жужей. За всеми этими треволнениями совершенно забыл о своем кадавре, и мне даже почудилось его недовольство, когда наконец-то была взведена пружина, и часы-трансформеры забегали по моему рабочему столу. Игра так увлекла меня, что провозился с новым питомцем почти до обеда. Придумать ему полезное умение, кроме тех, что уже были вложены часовщиком, так и не получилось, но все равно я радостно побаловал внутреннего ребенка, получая удовольствие от новой игрушки. Правда, игрушка оказалась своенравной. Возводить пружину Жужи до конца пока явно не стоит, и тем более смазывать жало ядом. Нет, тьмы и угрозы от духа я по-прежнему не чувствовал, но когда этот хулиган вдруг сбежал из моей комнаты через приоткрытую дверь, да и кота испугав тетушку Агнес, стало понятно, что нужно быть поосторожней. Увы, надежды на то, что удастся пару дней провести спокойно, не оправдались, и проделки Жужи тут ни при чем. После обеда к нам заявился Олег Остапович собственной персоной. Тетушка Агнес была с ним знакома и уважала безмерно. А вот мое уважение к оружейнику немного подпортилось. Так что гостя, к удивлению госпожи Спанос, я встретил холодно. Но выспрашивать она ничего не стала, быстро накрыла на стол все необходимое для чаепития и ушла к себе в комнату. «Ты, Степан Романович, не держи на меня зла. Не мог я по-другому», — лишь наполовину перейдя на неофициальный тон, наконец-то заговорил оружейник. «Жизнь у меня была непростая. Долгов, как репья на старом псе. А Давиду столько должен, что считать умаешься. Не смог я ему отказать». «Так это он все затеял?» «Думал, что Борис подсуропил», — искренне удивился я. «Бориса я послал сразу. Хотел даже в морду дать, но Давид встал на его сторону. Сказал, что если все всплывет, братство распадется и потеряет все свои привилегии. А мы, старые пни, станем никому не нужными». «И тут дело совсем не в простой власти», — добавил Олег Остапович, правильно прочитав мою кривую улыбку. «Врагов у меня не меньше, чем долгов. Пока я старейшина, поостерегутся трогать. А как стану никому не нужным торговцем, стреляющими железками, могут и припомнить старое». Не сказать, что покаянная речь и жалобы на горькую судьбу меня прямо-таки растрогали. Просто решил, что теперь мы квиты за то, как он помог мне в самом начале. Да, с прицелом на свою выгоду, но все же без его помощи мне было бы намного хуже. «Хорошо, проехали». Старик в ответ облегченно кивнул и, оживившись, сказал: «Теперь у нас два новых старейшины». «И кто?» — не удержал я свое любопытство, но тут же добавил: «Хотя мне-то теперь какое дело?» «Да самое прямое. Тебя же никто из капитанов не изгонял? Да и это не в наших силах. Лицензию все равно выдает городская управа». «Ну и кто теперь всем рулит?» «Меня капитаны оставили. Бориса погнали, а Давид сам ушел. Теперь в старейшинах Василий Петрович и Карл Гаврилович. Тот, что капитан Бурун. Он давно собирался сойти на берег и оставить ушку и племяннику». Ну что же, новости действительно приятные. Так что мое настроение поднялось, а желание натравить на ушкуйников брата Аркадия поубавилось. Так что мы славно почаевничали вместе с присоединившейся к нам чуть позже тетушкой Агнес. Конечно, прежнего отношения к оружейнику у меня не будет, но и недругом я его не считал. А вот Аркашу лучше бы не поминал лишний раз. Такое вспомнишь, оно и явится. Точнее, поздно вечером посланником от Бесогона прибыл один из его подручных. Крайне неприятный тип в подряснике и с явно никогда не знавшими расчески густыми, начинавшимися чуть ли не от бровей, космами. Это чудо волосатое заявило, что Аркаша приказал мне явиться к нему на ту самую тайную базу, причем одному и без Нихонца. Разговаривали мы в библиотечном зале прямо возле двери, потому что дальше в дом я его пускать не собирался. Сначала хотел рассмеяться, но понял, что ирония до этого узколобого не дойдет, поэтому грустно вздохнул и пояснил. «Брат Аркадий может приказывать только своей своре, а куда и с кем мне ехать, я буду решать сам. Так что, скорбник, будем говорить нормально или поедешь к начальнику за новыми указаниями?» И тут я понял, что чуток перегнул палку. Это с ушкуйниками, которые лишь кажутся отмороженными, можно чуток пофорсить. А тут у нас фанатик, причем с умом 5-летнего ребенка. От него так сильно повеяло угрозой, что я решил все же сдать назад. «Успокойся», — пошутил я. «Раз надо, поедем. Но мой ватажник все же отправится с нами. Подожди немного, схожу за оружием». «Оружие не нужно», — все еще не понимая, кидаться на меня или уже не стоит, прогудел монах. «В нашем городе оружие нужно всегда». Скорее всего, бесноватого они уже спеленали и прикрутили к своему пугающему стулу, так что револьвер и ножи мне потребуются на случай недоразумений с самими бесогонами. Акира, как всегда, был готов к любым неожиданностям и собрался буквально за минуту. Затем мы все вместе вышли на улицу, и я мрачно посмотрел на знакомый фургон с вороными лошадями. На козлах восседал еще один монах. Лезть в зарешеченную будку не хотелось, но отступать как-то глупо. К счастью, никаких злобных планов в отношении меня брат Аркадий не строил, и действительно в комнате без окон я увидел бьющегося в путах бесноватого. Работа оказалась совсем простой. Какой-то беспризорник схлопотал мелкого духа, и случилось это совсем недавно. Способности трансформироваться эта парочка еще не выработала. А вычислили мальца, потому что свеженький бесноватый вел себя непривычно буйно. Переживать за него и прятать от скорбников было некому, так что соседи быстро вызвали городового, а тот без огонов, кои прибыли незамедлительно. Бедолагу для моего удобства переместили на пол лицом вниз, а затем растерянного и рыдающего от облегчения пацана вывели из комнаты. На этом моя миссия была закончена, и я засобирался домой, унося с собой странные ощущения. Пока занимался духом, мельком осмотрел ауру брата Аркадия и увидел там очень сложную гамму чувств. Не уверен, что понял их правильно. Монах явно испытывал ко мне презрение, брезгливость и, что самое удивительное, зависть. Причем ненависти почти не было. Чудны твои дела, Господи. То, что бесогон утратил желание изничтожить меня, уже хорошо. Может, и остальное наладится, когда бесноватые, которых в своих фургонах увозили бесогоны, не станут, как прежде, пропадать неведомо куда, а со временем вернутся из монастырей после долгих молений для укрепления своего духа. Если честно, такой расклад устраивал меня больше, чем бегание за бесноватыми по канализации. Приехал, потратил 5 минут на извлечение духа и обратно домой. Красота! Но что-то подсказывало, что настолько спокойную жизнь я пока не заслужил. И не ошибся. Еще через 2 дня под самое утро мой незапланированный отпуск прервал очередной посетитель. Был он куда солиднее остальных, и весть принес неожиданно шокирующую. Когда ночью в парадную дверь начинают не только звонить, но и стучать, скорее всего, даже ногами становится тревожно. Я прихватил револьвер и, натянув лишь штаны, как есть босой, побежал к лестнице. Перед тем, как спуститься, крикнул выглянувшим из своих комнат домашним: «Запритесь и не выходите, пока не позову! Дима, не заставляй меня повторять!» Акира уже выбрался из своего подвала. В отличие от меня, он был одет в боевое кимоно, но там и одеваться всего ничего. Примечательно, что в руках Нихонец вместо своего меча сжимал дробовик. И правильно. Верность традициям, конечно, дело хорошее, но 6 выстрелов картечью куда солиднее. К счастью, за дверью врагов не обнаружилось. Впрочем, я догадывался, что так и будет. С чего бы врагам звонить и стучать? Открыв дверь под контролем Акиры, я увидел знакомого полусотника княжьей дружины. «Леонид Федосеевич, какими судьбами?» — спросил я, увидев нахмуренное лицо Ветрова. «Несчастливыми, Степан Романович! Беда у нас! Княжну схитили!» На меня тут же нахлынуло ощущение нереальности происходящего. Вспомнилось, как недавно фантазировал о спасении княжны, подобно героям бульварных романов. Но книжки-то были завирально сказочными, как и мои фантазии. А может, я просто еще не проснулся, и все это бред? Незаметно ущипнув себя, убедился, что не сплю, и тут же отошел в сторону, дабы пропустить гостей внутрь. Вместе с полусотником к нам явился угрюмый мужчина в одежде и снаряжении, отдаленно похожем на том, что носил дружинник, но все же с некоторыми отличиями. Стиль эдакого ушкуйника-скромняги. На дружинника или сына боярского не похож, но револьвер носил открыто. «Проходите, Леонид Федосеевич, может, чаю?» — на всякий случай проявил я гостеприимство. «Не до чаев нам, Степан Романович, времени совсем нет. В городе сейчас переполох. Мы пытаемся изловить всех сообщников Татей. В погоню ушли 30 лучших дружинников 2-й сотни, а меня князь направил к вам. Поговаривают, вы как-то сумели спасти девушку-язычницу из лап таких же безбожников. Это так?» «Ешки-матрешки. Узнаю, кто разболтал, накажу». «Да, было дело. Думаете, княжну украли язычники?» «Нет, мы точно знаем, что это сделал боярин Свиридов. Сотник Буйнов уже встал на след. Они ушли на север. Но гарантии, что смогут угнаться за боярином по лесам, где затаилась нечисть, нет. А вот предатель сможет. Он спутался то ли с язычниками, то ли вообще с колдунами». Упоминание колдунов неприятно царапнуло сознание, но больше меня волновало другое. «Почему князь решил, что я смогу как-то помочь?» «Ничего он не решал», — раздраженно дернул головой полусотник. «Просто хватается за любую соломинку. Надеюсь, мне не придется вас уговаривать. Если сумеете как-то помочь, князь в долгу не останется». Упомянув пряник, полусотник обозначил кнут лишь выразительным взглядом, так что я поспешил сказать: «Конечно, я приложу все силы, хотя и совершенно не надеюсь на успех. Возможности у меня не такие уж большие». На самом деле, определенные намеки уже вырисовывались. Если похитители действительно ушли на север, то Варуха вполне сможет отыскать их. А что касаемо 30 дружинников, бросившихся в погоню прямо ночью, то мне парней откровенно жаль. Лес — это не город, где на окраинах иногда попадаются бесноватые. Там дикая чаща. Как вспомню призванного воздыхателем Василисы духа, так сразу не по себе становится. А ведь деревню язычников защищали намоленные идолы. Хорошо, что Васька не растерялась и отогнала опасного гостя. Про разбуженного дриада и высшего лешего и вспоминать не хочется. «Вам нужно золото для подготовки?» — уточнил полусотник. «Нет, у меня всего достаточно». «Хорошо. Еще одно. С вами пойдет Всеволод». «А вот это уже лишнее», — тут же запротестовал я. «Чужак в деревне язычников будет только мешать». «Он безбожником не совсем чужак», — позволил себе легкую улыбку полусотник. «Всеволод — тайный язычник, доверенный человек и подсыл сотника Буйнова». «О как! Прямо страсти шпионские. Но меня слова Леонида все равно не убедили». Хотел возразить, но Ветров не дал, перейдя на доверительный тон. «Поверь, Степан, дело касается княжны, и лучше, если с тобой будет кто-то, кто сможет подтвердить твои слова. К тому же обузой он точно не станет». Тот, кого мы обсуждали, молча стоял у двери и невозмутимостью пытался превзойти Акиру, который с недобрым прищуром смотрел на чужака. Возразить мне было что, но мнению полусотника я доверял, поэтому промолчал. Не в том смысле, что поверил его словам о полезности язычника. Просто не сомневался в его знании характера князя и повадок княжеского окружения. Если с княжной случится что-то совсем плохое, а мы в это время окажемся поблизости, князь может начать поиски виновных, хоть и не совсем причастных. И что самое важное, было у меня подозрение, что нам удастся добраться до похитителей раньше идущего по следу отряда. «Хорошо, пусть идет с нами. Только все мои приказы выполнять быстро и без споров». Ветров повернулся к Всеволоду и выразительно на него уставился. Подсыл язычник все же кивнул, но было видно, что нехотя. Это мне не понравилось, так что стесняться я не стал и, выглянув из себя, осмотрел его ауру. Полусотник уже сталкивался с моими фокусами, поэтому особо не отреагировал. А вот аура язычника полыхнула гневом и агрессией, за которыми рассмотреть остальное получилось лишь вскользь. Мало того, он ухватился за рукоять револьвера, висевшего в кобуре на широком поясе. Полусотник княжьей дружины ожидаемо оказался быстрее, и его револьвер уже был нацелен на язычника. «Не балуй!» Всеволод убрал руку с оружия, но наградил меня угрюмым взглядом, так и не посмотрев на Ветрова. «Не делай так больше. Могу и пальнуть сгоряча», — хрипло, словно нехотя, выдавил из себя язычник. «Как получится», — многозначительно сказал я, хотя холодок по спине все же пробежался. Как иногда поговаривала Веринея, я за последнее время изрядно заматерел, но все равно мне пока далеко до таких ухарей, как эти княжьи люди. На этом переговоры закончились, и мы перешли к действиям. Полусотник убежал дальше вылавливать супостатов, а наша команда принялась собираться в путь. Всеволод под ногами не путался, лишь забрал из мобиля, на котором приехал, свой баул, немного похожий на уменьшенную копию мешка ушкуйника. Затем он присел на стул у читального зала и замер в ожидании. В принципе, мы тоже особо не мешкали, все давно было отработано. И лишь тетушка Агнес своими хлопотами немного задерживала процесс. Но тут уж ничего не поделаешь, она все равно не выпустит нас из дома, не снабдив пропитанием как минимум на сутки. Впихнула бы и больше, но давно поняла, что и вкрачая тоже неплохо кормят. У нее вообще образовалась какая-то странная заочная дружба с Веринеей, и обе словно не замечают того факта, что истово молятся совершенно разным богам. Когда мы, нагруженные припасами и оружием, вышли на улицу, там уже дожидался мобиль с водителем. Ни Гордея, ни Андрюху я беспокоить не стал. Есть подозрение, что придется еще и ножками потопать. А оставлять катер на парня с крестиком на груди посреди дикой пущи не было ни малейшего желания. Если что, постерегут крачайские охотники. Переход до деревни язычников прошел вполне спокойно. Мы даже не стали останавливаться на обеденный перерыв и поели в сухомятку. Не сказать, что я спешил. Даже если прибудем на место задолго до заката, все равно ночью в лес не сунусь. Просто для обеденного отдыха на уютном островке не было настроения. Слишком уж на катере царила напряженная атмосфера. Всеволод не отсвечивал и молча сидел в углу, но все равно присутствие чужака раздражало и меня, и Акиру. Как всегда, первое наше приближение обнаружила Варуха. Сорока закружила над катером, стрекотом выражая свое мнимое недовольство, но я чувствовал, что она рада встрече. Клеваться эта зараза перестала давно, но все норовит украсть что-нибудь. Нужно будет присматривать за Жужей. Часы сорока воровала раз пять. Причем один раз вернуть украденное так и не получилось. Где-то потеряла и не смогла найти. Или сделала вид, что не смогла. Покружив над катером, воруха улетела предупреждать о нашем прибытии хозяйку. Впрочем, Веринея уже и так все знает. Возможно, даже понаблюдала за нами птичьими глазами. Впрочем, не факт. Там нужно изрядно поднапрячься и провести хоть и простой, но все же не пустяшный ритуал. В общем, я не удивился тому, что на пристани увидел с Дебора в компании четверых вооруженных охотников. Варуха все-таки засекла на катере чужака, вот нас и встретили, пусть не враждебно, но настороженно. Привычно обняв меня так, чтобы косточки хрустнули, Сдебор приветливо кивнул Акире, а вот на Всеславу уставился поистине волчьим взглядом и даже немного изменил лицо. Впрочем, особого впечатления не произвел. Было видно, что княжьего подсыла оборотнем не испугаешь. Сдебор вообще не любил незнакомых людей, поэтому здороваться с единоверцем не стал, а повернулся ко мне и спросил знаками, неужто я решился таки взять в ватагу язычника? Нет, мне его навязали для дела. «Дело?» — рыкнул явно засидевшийся дома оборотень. «Давай расскажу приверение, чтобы два раза не повторять». Сдебор знаками поинтересовался, где будет ночевать Всеслав, который делал вид, что разговор его совершенно не касается. Оборотень явно не собирался вести чужака в дом ведуньи. «Неужели не найдется гостевого домика неподалеку?» — с намеком проявил я напрочь фальшивую заботу. «Мне совершенно не хотелось, чтобы чужак лазил по катеру без присмотра». Сдебор тоже со значением показал знаками, что и спать устроят, и накормят, и присмотрят. Затем кивнул одному из охотников, перепоручая заботу о не самом дорогом госте, а сам повел нас с Акирой к дому ведуньи. Веринея встречала нас как дорогих гостей. Не у себя в гостиной, а спустившись с крыльца. Меня обняла, а с Акирой раскланялась. Обнимашки Нихонец не признавал ни под каким соусом. Позади ведуньи стояла Василиса. После обретения собственной силы ее уже и ученицей не назовешь. Но пока наставница не отпускала девушку на вольные хлеба, несмотря на то, что уже две деревни просили ее покровительства. Ведуны в языческих селениях хоть и не руководили всем, но влияние имели огромное. Девушка стояла за спиной наставницы и смотрела на меня с показным равнодушием. У нас пока все сложно. После спасения ее из рук дриад состоялся не самый приятный разговор. Ее дружеские чувства ко мне странно деформировались в некое подобие, смешанное с благодарностью влюбленности. То, что это ненормально, понимал и я, и, возможно, она сама. Портить отношения с близкими людьми, поддавшись хотелкам девушки и моим собственным греховным желаниям, было бы глупо. Наваждение пройдет, а последствия останутся. Да и союз ведуньи и ушкуйника-христианина изначально обречен. Я думал, что отказ будет меньшим злом. Но пока что положительных последствий своего выбора не наблюдал. Девушка по-прежнему изволила гневаться на того, кто пренебрег ею, хотя, уверен, сама понимала, что это было правильное решение. Веринея внезапно улыбнулась, повернулась к ученице и сказала: «Чего стоишь столбом, дышишь мне в затылок? Иди приветствуй своего спасителя», — специально разозлила она девушку. «А то подарок не получишь». «Ешки-матрешки, подарок! Я же всегда что-то привозил Василисе, а с этой кутерьмой не прихватил ни товара для ведуньи, ни подарка для ее ученицы. И что теперь делать? Так, ладно, импровизируем. Увы, подарка сегодня не будет». Старшая ведунья удивилась, младшая обиделась, поэтому пришлось быстро пояснять. «Сейчас не будет. Я привез одну интересную вещицу, хочу показать. И если понравится, позже подарю такую же». А вот теперь у обеих дам зажегся интерес в глазах. Прав был Олег Остапович, когда мы обсуждали будущих покупательниц перцовых баллончиков. Щуку нужно ловить на мотыля, а женщину на любопытство. И все же, когда мы зашли в гостиную, я не стал сразу показывать Жужу, а обратился к ведунье. «Веринея Гораздовна, давайте сначала обсудим дела. Время поджимает». Ведунья посерьезнела и погнала надувшуюся Василису за угощением, а сама присела за стол вместе с гостями и приготовилась слушать мой рассказ. Я выложил все без утайки, добавив свои размышления и опасения. «Ну что же, ты прав. Воруха вполне может отыскать твоих похитителей. Но мне-то оно зачем?» Удивило. Хотя не так уж сильно. Не скажу, что услуга мелкая, но и запредельно ее не назовешь. И в более серьезных делах ведунья помогала мне, даже не потребовав награды. А тут вон как заговорила. Тут явно что-то не так. Судя по лихорадочному блеску в глазах, она увидела в этом деле какую-то возможность для себя. Водить хороводы мне было не досуг, поэтому спросил напрямую, что вам нужно от князя. Ведунья тоже решила не напускать тумана и сразу ответила: «Я точно знаю, что в княжьей сокровищнице есть один кулон. Старый. Из медного серебра в виде варяжских рун». «Хорошо», — кивнул я, чуть подумав. «Если найдем княжну, то попрошу эту штуку себе в награду. Не уверен, что дадут, но...» «А ты, когда увидишь, что князь пожадничал», — перебила меня ведунья, «скажи ему, что, мол, на нет и суда нет, но кулончик этот лучше никому не дарить и на себя не надевать. От беды подальше». «Такой опасный?» — напрягся я, потому что уже сталкивался с проклятыми вещами. «Нет», — рассмеялась Веринея, «но, может, страх подтолкнет князя к пущей щедрости?» Спрашивать, для чего ей нужна драгоценность из княжьей сокровищницы, я не стал. И без этого забот хватает. «Хорошо, так и сделаю. Только вы на бумажке опишите вещицу, а лучше нарисуйте». Ведунья удовлетворенно кивнула. Похоже, ей хватило даже призрачного шанса на обладание заветной вещицей. Поднявшись из-за стола, Веринея подошла к окну, открыла его, и в гостиную тут же влетела воруха. Сорока села на руку своей хозяйки, а затем впилась взглядом ей в глаза. Так они и замерли, глядя друг на друга. В это время Василиса закончила накрывать на стол, уселась напротив и требовательно уставилась на меня, как сорока на Веринею. Я спешить не стал и дождался, пока ведунья вернется на свое место. Воруха, явно чувствуя любопытство собравшихся в комнате людей, тоже не улетела, а уселась на подоконник. Даже Акира проявил интерес, хоть уже слышал кое-что, когда Жужа испугала тетушку Агнес. Не став испытывать терпение зрителей, я вынул из кармашка жилетки часы, немного завел пружину и положил на середину стола. Сдебор весь подобрался, явно почуяв мелкого духа. Втянул носом в воздух и сразу чихнул. Скорее всего, от запаха машинного масла. А вот Васька зрелище не оценила. «Тоже мне невидаль. Часики у меня уже есть», — фыркнула девушка, тут же заслужив печальный вздох наставницы. «Но вот как тебя такую бестолковую отпускать в люди? Через силу смотри, горе ты мое луковое». Василиса последовала совету, и проснувшуюся в ней силу почуял не только я. Жужа резко выпустил лапки и побежал ко мне. Но не добежал. Нет, Васька не стала хватать ожившие часы. Зато свой шанс не упустила воруха. Впрочем, тут, как говорится, нашла коса на камень. Не успела сорока подхватить блестящую цацку, как тут же возмущенно застрекотала, уронив часы на пол. затем с полминуты летала по комнате, высказывая все, что думает о кусачем кадавре и его хозяине. После этого стрелой вылетела наружу, надеясь исполнять приказания хозяйки. Я же поспешил поднять Жужу, сразу проверяя, все ли с ним в порядке. Когда вернулся к столу, увидел горящие азартом глаза Василисы. «Хочу. Такие же часики, только женские». «Не уверен, что получится сделать маленького кадавра, но мы что-нибудь придумаем». «Не нужно делать часы», — тут же вмешалась Веринея. «Такой подарок к разлуке. Лучше смастери брошь с каменьями в виде паука». Васька замерла, глядя в потолок, явно смакуя идею наставницы, а я нахмурился. «Ишь ты, с каменьями». Заметив мою гримасу, ведунья лукаво улыбнулась и прошептала: «Не переживай, камешками я поделюсь. Ей, как ведунье, для статуса такая вещица будет очень полезна». «Ну, раз для дела, тогда я сам никаких денег не пожалею». Но говорить этого вслух не стал. Пускай действительно делится. С нее не убудет. Понимая, что дальнейшие поиски княжны от меня совершенно не зависят, я позволил себе расслабиться. Разговор потек неспешно, с удовольствием и для тех, кто говорил, и для слушателей. Васька все норовила приманить так и оставшегося на столе Жужу, но тот делал вид, что никакой он не кадавр, а простые часы. Причем я чувствовал, что у него вполне хватает завода, просто кроме меня мелкий дух никому не доверял. Проговорили до позднего вечера. Василиса опять предприняла попытку потащить меня на местное гуляние молодежи в честь какого-то языческого праздника, но, честно говоря, меня туда особо не тянуло. Обычно, когда появлялся на таких собраниях в Карачае, местные тушевались, и было видно, что я им портил праздник. К тому же Веринея строго наказала всем идти спать, ведь завтра придется отправляться в путь чуть свет. Команда «Проходимца» на правах друзей ведуньи давно не ночует в домике для больных. Правда, и в основной усадьбе нас не селили. Понимая, что мы будем в деревне частыми гостями, Веринея озаботилась постройкой нового сруба рядом с баней. Там как раз хватало места, чтобы разместить мою команду в полном и даже немного расширенном составе. Так что для нас с Акирой места хватило с лихвой. Не знаю, то ли из-за тишины, то ли из-за близости леса и его ароматов, засыпал я в этом доме моментально.